над столами сновали забредшие в открытую настежь дверь куры. Ричард в своем блистающем наряде с рукой на перевязи восседал во главе стола, красочно повествуя жадно внимающим воинам о ходе битвы, о том, как 6 долгих часов в густом тумане англичане истребляли друг друга, о смерти Уорвика, Монтегю, о гибели тучного Экзетера и графа Ормонда, о пленении Стэнли, о бегстве Оксфорда и Сомерсета с поля боя. Все это сопровождалось щедрыми возлияниями, и он уже пребывал в самом благодушном настроении, когда сверху спустилась баронесса Шенли и сообщила, что принцесса Уэльская желает видеть герцога. Когда Ричард поднялся в башню, Анна была уже спокойна, но на лице ее были следы слез. «Могу ли я просить вас, милорд, сопровождать меня к телу отца?» Ричард поморщился. «Барнет сейчас не самое подходящее место для леди. Король Эдуард вершит там суды расправы, и даже горожане, не выдерживая этого, бегут в лес. И все же я настаиваю». Ричард, размягченный вином и едой, неожиданно согласился. Было велено седлать коней, и через полчаса кавалькада двинулась в сторону Барнета. Едва они покинули пределы замка, небо потемнело, налетел ветер, гоня полотнища серых холодных туч. Пасхальное солнце скрылось, все вокруг стало серым, тени исчезли. «Будет гроза», — заметил Ричард, вглядываясь в сумрачные небеса. Анна молча правила конем, глядя прямо перед собой. Дебора Шенли на своей малорослой бегой лошадке все время держалась рядом, с тревогой поглядывая на принцессу. Ее супруг замыкал кортеж, недовольно поглядывая на супругу, не уделявшую ему никакого внимания. Они свернули в лес. Дорога была узкой, едва просохшей от дождя. Здесь было тихо, лишь шумел в вершинах буков ветер. Дорогу торопливо перебежала волчица с отвислыми сосцами, неся в пасти какую-то поживу. Ричард кивнул в ее сторону. «Сегодня под Барнетом для них будет настоящий пир. Король запретил монахам хоронить павших ланкастерцев и оказывать помощь их раненым. Ну, конечно, это выглядит жестоко, но во время войны всегда совершаются поступки, которые потом хочется забыть. Все дело в том, что сама война — зло». Анна будто бы и не слышала этих слов, словно пребывая в трансе. Однако, когда лес расступился, и перед нею предстало поле битвы, она очнулась, и лицо ее омрачило тень ужаса и отвращения. Налетевший ветер доносил тошнотворный запах крови, железа и уже тронутых разложением трупов. Всюду, куда ни глянь, лежали груды человеческих и конских тел, торчали обломки копий. Изрубленные тела казались тряпичными куклами. Серое смешивалось с багровым. Некоторые из павших были обнажены, и их раны казались истинно черными. То там, то здесь мелькали фигуры мародеров. Хотя Эдуард настрого запретил грабить павших, пока войсковые командиры и монахи не вынесут с поля боя тела раненых и павших иркистов, чтобы с почестями похоронить их в освященной земле. Среди мертвых бродили псы, обнюхивая тела.